Глава 4. Бабские посиделки? Сплетни. А как же иначе? Первый мой порыв, заключавшийся в том, чтобы подбежать, обнять и как-то успокоить расстроенную девушку, оказался единственно правильным, по крайней мере, для моей раненой души. Но никак я не могу без содрогания в сердце смотреть на девичьи слезы, хоть ты тут тресни. Я направился было к графине, чтобы как-нибудь успокоить, но вовремя вспомнил о том, что стою посреди апартаментов девушек практически голым, в одной простынке, намотанной на босса тела. Исходя из этого соображения, я моментально и твердо решил вернуться в скромную баньку с прекрасной парилкой, чтобы устранить это недоразумение, абсолютно неуместное при данных обстоятельствах и во всех мыслимых и немыслимых смыслах. Полина же меня кобелем считает, о чем и заявила во всеуслышание, как только такого вот увидела. Однако вышла заминка, так как из одежды я обнаружил только штаны, а все остальное отсутствует. Пришлось организоваться и более тщательно проверить три скромненьких помещения мини-банного комплекса. Результат моих изысканий получился отрицательным. Я смирился и вышел, подметив, что потратил на поиски около 15 минут драгоценного времени. Я тихонечко вышел к людям, стараясь не прервать идущий в комнате разговор, и встал, словно прикованный, получив хорошую порцию необъяснимых эмоций. Просто мне сходу не понять, они отрицательные или же к положительным относятся. Пока я остановился на нейтральном варианте и попытался реально оценить изменившуюся ситуацию в келье с девчатами. А она, эта ситуация, кардинально изменилась по сравнению с первыми секундами встречи с Полиной. Вот еще чего не хватало. Отмахнулся кто-то из девушек, а я постарался поскорее адаптироваться к полусумраку помещения, освещенного одинокой лампадкой. «Нет, ну, Полина, как же ты такой вообще смогла подумать о нас?» — возмутилась Мария Романова, эмоционально всплеснув рукой и ударив себя по колену. «Нет, сестры, вы только на нее посмотрите, а? Мы же из благородных кровей?» «Да. А знаете, что я вам приведу в качестве аргумента?» — парировала Полина с подчеркнутым риторическим настроем. «Некоторым княжнам, известным уже всем, это никак не помешало. Благородных кровей они удивили и прям успокоили». Она исковеркала последнее словосочетание ехидством в мимике и интонации. «Мы знаем, что там на вашем треклятом западе про князя болтают», — встрепенулась Анастасия. «Ты бы подумала вначале, а нет ли иной подоплеки разгоревшегося скандала? И потом, ты же сама прекрасно знаешь, как он ведет себя в разных ситуациях, особенно с благородными девицами. Да, и подумала бы еще раз, прежде чем заявление делать и нас оскорблять». Она демонстративно отвернулась. Полина поднялась с кровати Анастасии, на которой сидела, и налила себе кваса, выпила залпом и села обратно, начав стучать каблуком об пол, не в силах справиться с приступом нервного тика. Губы графиня сжала в полоску, а взгляд девушки стал отрешенным. «А что я, по вашему мнению, должна была думать?» Моя будущая супруга эмоционально продолжила общение с княжнами, сестрами Романовыми, спавшими здесь на своих кроватях скрытыми ширмами. Первым делом меня в клуб проводили, сразу же, как только сани въехали на территорию крепости. Я четко прочел раздражение в голосе своей будущей невесты и пришел к выводу, что пора бы и мне появиться на арене. Однако я не успел и чуть-чуть задержался с выходом, так как их общение продолжилось. «И кто же этот добрый человек, — уточнила у нее Ольга Николаевна, прекрасно помнящая о вечернем инциденте, как ее оставленных проверяющих в клубе у Митяя. «Хотя какая разница-то?» — она сама ответила. «Вопрос в другом. Как была подана ситуация с ночевкой князя в наших покоях?» — прозвучала отдельная мысль. «Я права, девушки?» «Естественно, права!» Ее повод снискал поддержку у сестер. «Мне отвечать?» — Полина стукнула каблуком. «Да, только вопрос будет из разряда сугубо личных». Ольга переглянулась с сестрами, ставшими похожими на заговорщиков. «Если только, дорогуша моя, у тебя духу хватит честно на него ответить, хотя бы самой себе». Продолжение их разговора разожгло во мне интерес, посему я затих, опустившись на пол и спрятавшись за кресло. Помимо прозвучавших намеков на таинство, девушки произвели некоторые интригующие подготовительные действия, прежде чем продолжать. Дамы сдвинули кровати, организовав одно огромное поле, на котором и расположились. Про ширмы они тоже не забыли, но неудачное движение одной из сестер наделало шума. Деревянная перегородочка упала на пол с таким грохотом, что из двери, ведущей в отдельную комнатку, показалась заспанная Леонора. «Ой, как тут людно, и никто не спит!» — прозвучали слова первой реакции на происходящее. «Прячьтесь, я тогда с вами». «Ну а нас почему не позвали?» — ее вытолкнула Серафима, активно протирающая глаза. «Мы с вами, а то ишь, шушукаются они». Обе дамы, разбуженные сестрами Романовыми, безоперационно заняли места на плацдарме для тайных разговоров. Вот только тогда они заметили лишнего человека в лице графини Потемкиной. «Я же все прекрасно вижу через щелочку, нечаянно оставленную между ширм. Подслушивать и подглядывать, конечно, нехорошо. Однако что-то мне подсказывает, что я обязан знать весь этот разговор. Да и интересно же, о чем говорят девушки?» «Да нет же, девчата, вы все не так поняли», — запротестовала Мария. «А это Полина, невеста нашего берсерка». Она сбила девушек с мыслью о дискриминации. «Мы бы абсолютно точно вас позвали, а раз вы и сами... Ну, давайте, присоединяйтесь». «Так вот ты какая, Полина Николаевна, о которой Феликс весь вечер бредил», — пробормотала Элеонора, изучающе разглядывая виновницу всего и вся. «Ничего такая», — кивнула она и пробралась в центр плацдарма. «Серафима, захвати там нашего». Она щелкнула пальцами. «Ну, ты поняла? И посуду на всех захвати», — добавила мелкая княгиня, понемногу успокаиваясь, но так и продолжая гипнотизировать Полину. «Интересная новость. Я, как оказывается, бредил своей будущей женой, все время сабантуя. Неожиданно. Сколько же нового можно узнать о себе, подслушивая задушевные беседы девушек?» «В сей момент...» — отрапортовала Саровская, и что-то зазвенело в серванте или в шкафу. «Итак», — раздалось бульканье, — «продолжаем. А меня Серафимой зовите, Полина Николаевна». Она запоздало представилась. «А это Элеонора. Вот и печенье. Только почему оно валяется в коробочке?» Что-то загремело в жестяной банке. «Это я привезла», — спохватилась Потемкина. «Угощайтесь. Ну, а если немного поломалось, это я чуть расстроилась». «Ой!» — обрадовалась Мария и открыла емкость со сладким деликатесом. «Из столицы! Как же я соскучилась! А вот раньше, каждое утро...» Она прикрыла глаза, явно мечтая о былом времени. Девчата захрустели печенюшками, которые я отнес к произведениям кулинарного искусства. Все изделия разные, представляют собой кленовые листочки вперемешку с дубовыми. Ну и фантазия у мастеров. Я вот из детства только лишь рыбок и помню. Ну а дальше Успокоившиеся девушки занялись перебором последних событий, случившихся в стенах бастиона, со мной в главной роли. От этого я заскучал, но ненадолго. Ага, а помните, как Феликс того солдатика уделал, который лишнего себе позволил? Началось интересно устами Элеоноры. Помните про тот намек на наши постельные отношения? Это тот самый, после которого Феликс взбесился? Переняла эстафету Мария. Ага, поддакнули девушки. Наш ветреный князь раздолбал ему все лицо и ногу сломал в назидание. Как это сломал? Искренне ужаснулась Полина. Факелом вроде козла отмудохал, как он сам выражается, непринужденно пояснила Мария. А можно еще печенье? Спасибо. И правильно, заверила Элеонора. За дело. Да уж, подхватил еще кто-то из сестер. От нас потом весь гарнизон шарахался, как от прокаженных. Так, девочки, а что там за личный вопрос? Полина осмелела от хмеля, ей вдруг захотелось открыться новым подругам, как я думаю. Я превратился в слух, и даже мое дремотное настроение полностью бесследно улетучилось. Может быть, я услышу откровение моей будущей супруги касательно себя? Что ж, это совсем другой расклад. Даже неудобно как-то знать о себе то, что скрыто в душе Полины. Пойдемте, Най. Может, мне стоит выйти именно сейчас? А вот и не могу почему-то. Скажи, подруга, Элеонора взяла слово, а зачем ты приехала в это всеми забытое место? Неправда, вместо Полины возразила длиннокосая Серафима. Последнее время тут не протолкнуться от великих князей и их ближайших подручных. Девушка деланно запрокинула голову и глянула в потолок. Всякие там гарды с Семеновичами. Согласна. Еле поддержала ее, поддержала Мария. А насчет зачем, Полина, пояснишь? Она свела разговор в правильное русло. Только честно. Потемкина замялась и выпила крепенького, надо полагать, для смелости. Не знаю. Расстроила меня будущая невеста. И все-таки настояла Элеонора. «Всем интересно, правда, девочки?» Она обратилась ко всем дамам за поддержкой, а я чуть не ляпнул. «И мальчику интересно!» Вовремя сдержался, вспомнив о тех возможных проблемах, которые непременно случатся, если я спалюсь с подслушиванием. «А он это, ну, точно долго не выйдет?» Прозвучал ответный вопрос явно насчет меня. «Сейчас я проверю». Откликнулась вездесущая княгиня Врангель. «Погодите минуточку, я ухом послушаю дверь». Я вжался в стену за креслом, думая над тем, какими словами стану оправдываться. «Черт! А может, и пронесет в этот раз? Ну, кто-то там в баньке должен дышать хотя бы. А кто, если там нет никого?» Пока мысли вихрем неслись по сознанию, Элеонора уже приступила к разведке, исполнив задуманное. Девчонка замерла прямо у двери, прижав к ней свое ухо. Все девчата моментально затихли, помогая подруге в сложной задаче. «Я, наверное, встрял», — мысленно пожалел я себя. «Нет, хозяина», — Чукча возник в моих мыслях, — «моя имиты. Тьфу ты!» «Харр! Харр!» В голове послышался отчетливый храп. «Чукча, ты чего там?» Я озадачился. «Начальника, не мешай моей, однако!» Отмахнулся усатый. «Мойная храпит за твойную, что называть нужно правильно, однако, имитация!» «О!» — пояснил заботливый фамильяр. «Харр!» «Ага!» Я отнесся к нему с благодарностью и занялся сплетенным шпионажем дальше. Тем временем Элеонора закончила свои изыскания с дверью и ухом. «Спит», — лаконично заявила она для заинтересованных. «Тут гад! Ну вот, девочки, как такое возможно?» — вспылила Полина чересчур эмоционально, на мой взгляд. «Почему?» — среагировала старшая из Романовых, Ольга Николаевна. «Я тут приехала, ругаюсь, графинами и коробками с печеньем кидаюсь, а он...» Потемкина посмотрела на дверь поверх ширмы, встав на кровать во весь рост. «Дрыхнет, как ни в чем не бывало!» «Умаялся он», — произнесла Серафима заступническим тоном. «Вон, как вчера вступился за свою честь. Ну, и не только за свою. Ой!» Она поняла, что ляпнула лишнего. «Так...» — Полина зацепилась за оброненное слово. «А за чью еще?» Моя будущая ненаглядная уперла руки в боки и взглянула на девушек с нескрываемым вызовом. «За всех благородных девушек и за обычных», — расплывчато пояснила Мария. «За тебя, кстати, тоже, и в первую очередь», — прозвучало правильное уточнение, слегка успокоившее мою львицу. «Итак, что ты задумала, когда сорвалась сюда?» Потемкина опустила голову и начала теребить краешек одеяла. «Думала, что прибью стервеца, а увидела его и расплакалась», — честно призналась Полина, и на ее глазах навернулись слезы. «Да нет, я не на него злилась», — продолжила она монолог, а благодарные слушательницы сплотились и придвинулись к ней ближе. «Просто в городе не пройти без шепотков, раздающихся в спину. Скоро пальцами начнут тыкать, даже не стесняясь и не боясь моего поверенного. Так противно пробивают, что жить нет силы». Она замолчала и уткнулась в подставленную грудь Элеоноры. «Да», — протянула княжна Ольга, — «нет желания на себя перенимать твою шкуру», — искренне посетовала она, гладя Полинину голову. Схлипнула Потемкина. «А те мымры? Они ничего не говорят определенного». Прозвучало еще что-то интересное. «Ну, да так-то ладно. Можно решить проблему с помолвками, даже задним числом все оформить. Однако что-то не так во всей этой истории. Ну, не бывает такого, что в раз понесли две благородных особы. Феликс, он что, с обеими сразу?» Присутствующие переглянулись. «Не городи ерундой», — строго заявила Мария. «Он... как-то у нас тут очнулся, и ничего не случилось. Хотя всех перещупал, прости, она вовремя поправиться решила. Неумышленно он это сделал, а мы так себя повели, когда его били...» Она выложила секретную информацию на одном выдохе. «Вот же зараза, с детским личиком». «Били?» Полина в раз перестала плакать и отпрянула от княгини Врангель. «Может, и мне его немного побить?» «Не стоит!» — запротестовала Серафима. «Скажи, а какой он в постели?» Она просто убила меня таким интересом, чуть не заставив вскочить из укрытия. Тут Потемкина покраснела. И это даже в скудном свете лампадки, заметно невооруженным глазом. Глаза у графини полезли из орбит. «Не поняла». — опешила она. — «В какой постели?» — «Девчата, а у них этого не было!» — вдруг прыснула Анастасия. — «Заметная реакция целомудренной девочки», — продолжила она. — «Так вот, красавица, зачем ты приехала?» — прозвучал конкретный наезд. — «Ну что же, это вполне возможно, а мы поможем». Все заулыбались и послышались смешки в кулачки. — «Не смейтесь!» Их остановила мелкая Элеонора. «Не слушай их, дур. Это же Феликс. Он не позволит до свадьбы себе ничего». Сделала она опрометчивое заявление за меня. «А знаете что?» Полина набралась решимости. «Я даже не против, чтобы это между нами произошло. Но он противится». «Врет и не краснеет. Когда я противился, интересно?» «Была у князя возможность, но он ей не воспользовался. Дважды». «Но она продолжала на меня наговаривать». «А как это обидно! Да, и сколько можно в девках сидеть? Скоро старухой уж буду». Ее понесло. «Ну, барышни с богатой практикой, какие у вас есть идеи по такому вот щепетильному поводу?» Она умоляюще глянула на онемевших подруг. «Нет у нас практики, как и у тебя», — До ответа созрела Ольга Николаевна. Мы даже не помолвлены, в отличие от тебя, который уже как бы можно, заявила она укоряющим тоном. Кто его знает, как? Пробуй, пока его не спровадили в дозор или еще куда-нибудь в этом роде. Мы даже у медведицы заночуем. Она указала куда-то на пол. Я присмотрелся и обалдел. Действительно, медведица сладенько спит, постелив себе матрас прямо на пол. А еще рядом с ней дрыхнет Родион Кутузов и Петр Романов. Да они что тут, всем хором заночевали? Да, да, ты пробуй. Девушки поддержали Ольгины слова. Попробую, но сначала все разузнаю про тех двух. Полина кивнула себе за спину, намекая на знакомых девушек в Ставрополе. Побить что нужно его для профилактики, как вы считаете? Дело твое, серьезно сказала Элеонора. Но послушай меня, подруга, он не будет сопротивляться, даже если не виноват, добавила она обо мне что-то из разряда фантастики. Воспитанный. Зато я нет, надулась Потемкина. Я не знаю, что я к нему испытываю. Полина опустила плечи и вроде как-то осунулась, что ли. Нормально? Теперь Мария развела руками. Примчалась, самое пекло, и не знает она. Такой разве не говорит само за себя? Дура набитая. Княжна деловито отвернулась и покрутила пальцем у виска. Не знает. Девушка еще раз буркнула для акцента. Они продолжили общение, а я понял, что дальше не будет ничего интересного. Посему я аккуратно пролез назад в баньку и лег на знакомую полку в остывшей парилке. Ее, кстати, покрыли матрасом и даже выделили мне одеяло. Так что я выкинул из головы всю эту бабскую чепуху и просто уснул. Собственно, а как же еще? Я уснуть-то уснул, но вот, проснувшись, вскочил от пронзительного девичьего визга, доносящегося из-за двери. «Здравствуй, утро!» «Все так, как и обычно с этими девками», — пробормотал я, протирая заспанные глаза. «Это вжик, не бойтесь, просто он же большой!» Сквозь девичий гвалт промелькнули слова Элеоноры. «Просто он с какими-то ежами и волками к нам пришел».